Целую неделю продолжалось расследование. Обвинения Рязанова подтвердились. Закончив опрос офицеров, генерал-майор Кошелев сказал Крузенштерну: «Я вынужден передать свое заключение иркутскому генерал-губернатору, а он передаст его государю. Поведение офицеров я определяю как бунт против государя в лице его полномочного представителя». Иван Федорович испугался. Помимо военно-морского суда, ему угрожало немедленное отрешение от должности. От имени всех офицеров он повинился перед генералом Кошелевым и стал уверять, что все раскаиваются в неприятном происшествии и готовы принести глубочайшие публичные извинения чрезвычайному послу и начальнику экспедиции и впредь почитать его права как верховного своего начальника. Только Рязанов мог остановить расследование, угрожавшее Крузенштерну неприятностями. И здесь он совершил ошибку. Он согласился простить своих оскорбителей и обидчиков. Он думал, что поступает в интересах дела. Офицеры в парадной форме явились перед Николаем Петровичем Рязановым. В присутствии генерал-майора Кошелева и майора Скрупского они почтительно просили у него прощения. «Хорошо, истина восстановлена. Забудем, старые господа. Будем жить в мире. Я прошу генерала Павла Ивановича прекратить наше постыдное дело. А вы, Петр Иванович, зачем вы здесь?» — увидел Рязанов среди офицеров лейтенанта Головачева. «Вы ни в чем не виноваты. Во время плавания ваша поддержка и сочувствие врачевали мою душу и сердце. Я благодарен вам, господин лейтенант. Вы благородный и честный человек». «Зачем вы меня хвалите, ваше превосходительство?» — с тоской произнес лейтенант Головачев. Он покраснел, на глазах выступили слезы. Он был впечатлительным и совестливым человеком и подумал, что нарушил правила товарищества и обесчестил себя в глазах офицеров. Николай Петрович заметил, что офицеры с ухмылкой поглядывают друг на друга, и понял, что совершил ошибку. В тот же день Рязанов обратился с письменным прошением к генералу Кошелеву судебное дело приостановить. Не простил Рязанов подпоручика гвардии Федора Ивановича Толстого, уж слишком его поведение было вызывающим и оскорбительным, и подпоручик был снят с корабля и направлен в Охотск и дальше в Петербург через всю Сибирь. На опального подпоручика Федора Толстого Крузенштерн очень надеялся. Теперь он не один. У графа Толстого много высокопоставленной родни, и она вступится за провинившегося. Ведь устроил же кто-то такого лоботряса в посольскую свиту. Крузенштерн понимал, что заступиться за графа можно, только замяв неприятное дело. 18 августа на корабль было погружено все необходимое. Надежда была готова к плаванию в Японию. В тот же день мореплаватели вышли из порта в Авачинскую губу, где снова отдали якорь. С 19 по 20 августа наливали промытой водой бочки из источника, впадавшего в Авачинскую губу и отстоявшего от корабля на полмили, перевозили с берега порох и провизию. 21 августа Рязанов вернулся на корабль. Командир Крузенштерн отпраздновал этот день с особым великолепием. За торжественным обедом присутствовал и генерал Кошелев с офицерами своего полка. В продолжение стола за здравие их превосходительства Рязанова и Кошелева сделано по 11 пушечных выстрелов. В 4 часа, когда императорский посол оставил корабль, возвратясь на берег, выстрелили еще 11 раз. Матросы, разойдясь по реям, кричали «Ура!». Видимо, радости Ивана Федоровича не было конца. Да и было чему радоваться провинившемуся командиру. 25 августа Рязанов оставался еще на берегу. Он дописывал бумаги, отправляемые в Петербург. Последнее письмо было к императору Александру. донося вашему величеству из Бразилии о случившемся между мной и морскими офицерами несогласии, наказывались мы среди всего пути нашего, что неприятное известие дадут вашему императорскому величеству прискорбное о нас заключение, что какая-либо личность могла взять верх над пользою государственную, писал Рязанов, пытаясь сгладить свои прежние послания.